конец проблемы. В жопе, как и следовало ожидать, сделали сенсационное открытие. Открытие тысячелетия, как сказал Заебан. Жоповцы изобрели витамин Z-1974, с помощью которого стало возможно сделать лирика из физика, гения из шизика и конфету из говна и даже муху из слона. Одним словом, из любого индивида можно сделать кого угодно и превратить в любого другого. И делается это в течение нескольких минут. 2-3 укола и готово. Так что мы теперь можем иметь сколько угодно физиков, лириков, уборщиц, китайцев, дипломатов, алкоголиков, жуликов, юристов, новаторов, гениев, генералов, друзей, кибернетиков, депутатов, врагов и прочего, и прочего, и прочего, сказал Заебан. И по мере надобности можем любого человека с любой должности перебросить на любую другую. 2-3 укола и готово. Всего несколько минут, но именно в этих условиях особенно возрастает руководящая роль братьи Ион. Мы не можем всех граждан сделать физиками, как это хотелось бы некоторым, рано. Если все общество будет состоять из одних физиков, то некому будет управлять государством, бороться с алкоголиками и преступниками, лепить бюсты вождей, заниматься политико-воспитательной работой. А кто тогда будет охранять наши границы и разоблачать шпионов и диверсантов? Нам нужны не только физики, но и лирики, и дипломаты, и уборщицы, и повара, и женщины, да-да, и женщины. Хотя наши ученые научились собирать подрастающее поколение из отходов предприятий, ранее засорявших окружающую среду, а мужчины перестали нуждаться в женщинах, последние все же играют огромную роль в культурно-хозяйственной жизни нашей страны. Нам даже нужны враги и критиканы, чтобы в борьбе с ними оттачивалось наше всепобеждающее учение и воочию представало превосходство нашего строя над всеми другими. Но не любые враги нам нужны, и не в любом количестве. Мы должны соблюдать строгие пропорции и дозировку. Теперь мы преодолели все проблемы и трудности роста. Теперь мы бросим все силы на ширли-мырли. Пора. Но во всем надо знать меру и не вырываться слишком далеко вперед.